Комедия или трагедия? Мучительных воспоминаний Августу хватало. Комедия его жизни оказалась отмечена таким количеством поражений, убийств, страданий и слез, что трагические эпизоды, пожалуй, заняли в ней гораздо больше места, чем сцены фарса. Размышляя о его жизни, Плиний-старший имел все основания написать. Даже божественный Август, принадлежащий к числу счастливейших из смертных во всей Вселенной, если пристально приглядеться, явит собой яркий пример превратности человеческой судьбы. Дядя отказался назначить его начальником конницы и предпочел ему Липида. Из-за проскрипций, проводимых триумвиратом, на него обрушилась всеобщая ненависть, хотя по сравнению с коллегами он обладал куда меньшей властью, вынужденный повиноваться Антонию. Во время битвы при Филиппах он занемог, бежал и 3 дня больной прятался в болотах. По свидетельству Агриппы и Мецената, все тело его разбухло от воды, проникшей под кожу. Близ Сицилии он потерпел кораблекрушение и снова скрывался, на сей раз в пещере. Надеясь бежать морем, он попал в тиски неприятельской эскадры и умолял Прокулея прикончить его. Затем были тяготы Перузийской войны, три волнения войны в Актии, война в Паннонии и ранения после падения с башни, бесчисленные военные поражения и бесчетные опасные болезни. Добавим к этому вызывающее подозрение притязания Марцелла, позорную ссылку Агриппы, все множество ловушек, угрожавших его жизни, подозрения, павшие на него после смерти его детей, и горе, вызванное не только их потерей. Прелюбодейство его дочери и ставшее всеобщим достоянием планы отца убийства, которое она вынашивала, оскорбительную отставку его зятя Тиберия и еще одно прелюбодейство, теперь уже его внучки. А ведь было еще и искудение казны, из которой выплачивалось жалование солдатам, и мятеж в Иллирии, и необходимость призывать рабов, и нехватка людей для воинского набора, и чумная зараза в Риме, и испытание голодом и жаждой в Италии, и решимость умереть, когда после 4 дней поста он оказался на волосок от гибели. Примечание. Очевидно, Плиний приписывает Августу голодовку, которую объявил Тиберий. О драматических обстоятельствах этого события смотри ниже. Конец примечания. Но и это еще не все, ибо был еще разгром Вара, оскорбительные насмешки против его величества, высылка прежде усыновленного Агриппы Постума и горькие сожаления по поводу этой высылки, подозрения против Фабия, возможно, выдававшего его секреты, тайный сговор его жены с Тиберием, до последнего часа служивший причиной его тревоги. Примечание. Квинтилий Вар, полководец Августа, был разбит германцами, об этом событии смотрите ниже, удар был так силен, что с этого времени Август официально прекратил расширение империи. Конец примечания. И в конце концов, это божество, о котором я затрудняюсь сказать, вознесся ли он благодаря удачливости или собственным заслугам, простилось с жизнью, оставив после себя наследником сына человека, воевавшего против него же. Примечание. Плиний старший. Естественная история. Конец примечания. Этот список неудач, заставляющий нас согласиться с Плинием, когда он говорит, что судьба обращалась с Августом не как добрая мать, а скорее как безжалостная мачеха, только подчеркивает горечь его последних слов, обращенных к друзьям, и доказывает, что если он и смеялся над своим концом, то сардоническим смехом, демонстрируя несгибаемую волю противопоставить слезам презрение к земной тщете. Но раз уж он сам избрал для оценки своей жизни комический регистр, не станем спорить и последуем за развитием его истории в том же русле, в каком разворачивается классическая античная комедия, точнее даже греческая комедия, ведь он процитировал именно ее финал.